Кирилл и его надежды. Дверь квартиры номер 3 оказалась без глазка и распахнулась после первого короткого звонка. Появившаяся на пороге женщина в коротеньком расписном халатике и с сигаретой в длинном мундштуке, кажется, совсем не удивилась гостям. Она была невероятно пьяна. «Ого! Сразу трое!» — восхитилась она, переводя плотоядный взгляд с Кирилла на Андрея, а с Андрея на Виктора. «Смотрю, мои мечты исполнились даже раньше, чем я получила амулет. Идемте, мальчики, у нас будет долгая ночь». Она развернулась и направилась вглубь квартиры, демонстративно покачивая бедрами. Мальчики с опаской переглянулись. Только что их окутывал азарт погони и ярость битвы, а вот всего пара слов, и как-то вдруг захотелось, чтобы большой и сильный Вася был рядом. Они прошли через ряды занавесей из стекляруса, мелодично звенящих от каждого прикосновения, и из узкого коридора попали в гостиную кухню, этак по-европейски объединенную в большой зал для того, чтобы вместить шест для стриптиза и огромный белый диван, огибающий его подковой. «Садитесь и наслаждайтесь шоу прекрасной Марьяны», — заявила женщина, скидывая халатик и щелкая пультом. Свет в комнате погас, зато замелькали разноцветные огни и зазвучала бодрая музыка. Кирилл зажмурился, просто на всякий случай, но потом осторожно приоткрыл один глаз. Вопреки его страхам, Марьяна не осталась голой, хотя одежда и те полосочки ткани, что расчерчивали ее тело, было назвать сложно. Однако в тот момент, когда он ее увидел, она как раз висела вниз головой, цепляясь за шест только лодыжками, раскинув руки, так что одежда была не главной его проблемой. — Во дает! — сказал Андрей. — Обалдеть! — поддакнул Витя, когда Марьяна ловко взобралась по шесту до потолка и съехала вниз, демонстрируя красивую, накачанную упражнениями задницу. Даже Кирилл восхитился, хотя у него в голове все еще звенели бубенчики и взрывались фейерверки от Весты. Правда, он тут же подумал, что у нее эта часть анатомии нежная, аккуратная, не такая агрессивная. И тут же отчаянно заскучал по ней, по Весте. Как можно скучать по девушке, с которой не обменялся и десятком слов, и вообще виделся всего час? Он не задумывался, не до того было. Музыка становилась все агрессивнее, а Марьяна совсем разошлась. Она выгибалась и крутилась на шесте, умудрившись в полете согнуться так, что мимоходом подхватила с кухонной стойки бутылку виски, а при следующих пролетах сняла с подвеса 3 бокала. И, ловко выставив их перед друзьями, налила им выпить, все так же крутясь, но не забыла продемонстрировать пышную грудь, очень упругую. Андрей потрогал. А Кирилл подумал, неужели в женской груди есть мышцы, которые можно качать? Очень уж мускулисто выглядела вся красота. От груди до щиколоток, которые брали на себя всю нагрузку, пока она выпендривалась на шесте. Виски пролился в глотку, как вода. Особенно после того, как Марьяна вцепилась в шест руками и развела ноги в воздушном шпагате. А уж когда с щелчком отстегнулся лифчик, и девушка, наконец, спрыгнула на пол и угрожающе двинулась к дивану, Кирилл, глядя на агрессивно, словно пушки в морской крепости, выставленные соски, прохрипел: «Ребята, мы зачем пришли-то?» «Зачем?» — спросил Андрей, у которого ручонки уже тянулись к этим пушкам. «Зачем?» — уточнил Витя, которого виски заинтересовал гораздо больше. «Телефон Весты!» «Зачем вам эта дурочка?» — проворковала Марьяна, присаживаясь на колени к Андрею, как наиболее заинтересовавшемуся, но протягивая руки к Вите, а длинные ноги умещая на Кирилла. «Я же лучше!» И, выгнувшись как кошка, она сняла с Вити шарфик, дернула пуговицы на пальто Кирилла и с очень задумчивым видом постучала ногтями по пряжке ремня Андрея. Витя осторожно отодвинулся, Андрей поудобнее откинулся назад, а вот Кирилл почувствовал, как шальные пальчики ноги поглаживают его по животу, резко вскочил и щелкнул выключателем. Тут же логово порока и разврата залило пронзительно ярким светом. Парни вздернули головы, а Марьяна заморгала, будто только проснувшись. «Веста!» — он подошел и пощелкал пальцами у ее носа. «Девушка! Молодая! Красивая! Брюнетка! Динь-динь! Есть отзыв!» «Ну, есть!» — недовольно проворчала Марьяна. «Дурочка с работы! Ты послала ее к гадалке!» «К психологу! А что она дура такая? Аэрофобию лечить вздумала!» «Если у нее денег немерено на такую хрень, пусть поделится с хорошими людьми». Марьяна даже проснулась окончательно ради этого страстного высказывания. «Телефон!» — Кирилл скрипнул зубами. «Дай мне ее телефон!» Хотелось придушить эту мадам, но сначала надо было взять у нее то, что могла дать только она. Где еще искать Весту во всей огромной Москве? «Да сейчас!» Взвелась Марьяна и на минуточку даже отвлеклась от эротических извиваний на коленях Андрея. Тот покосился на Кирилла довольно недружелюбно. «Хамка такая! Ты бы знал, что она на корпоративе учинила!» «Мне не важно. Телефон!» «А как же я?» В одно мгновение из ревнивой фурии Марьяна переквалифицировалась в обиженную куколку. Надула губы, изогнулась и пальчиком потрогала грудь Кирилла, словно нежная кошечка, которую отогнали ни за что, ни про что. «Я думала, Кэс подогнала мне вас, как подарочек». К одному пальчику присоединился второй, и пока Марьяна смотрела в глаза закипающему Кириллу, ее руки медленно сползли к его поясу и ниже, ниже. Она опустила глаза и пошарила в районе его ширинки поактивнее. «Я тебе не нравлюсь, что ли? Или ты гей?» «Телефон!» Кирилл ухватил ее за запястье и отбросил от себя. Марьяна кинулась на грудь Андрею и обвела его за шею, подобрав длинные ноги и обиженно оглядываясь. Но аппетитную задницу выставить не забыла. «Накажи меня, папочка!» — провокативно заявила она при этом. «Тьфу!» Кирилл отошел подальше и взлохматил волосы. На друзей было мало надежды. Андрюха молел под этой нимфоманкой. Витька скорчился в стороне, кажется, молясь, чтобы его не заметили. «Андрюх!» — рявкнул Кирилл. «Очнись!» «А?» — друг перевел на него мутные глаза. «А! Сейчас!» «Красотка!» — он звучно шлепнул Марьяну позаду. «Дай-ка нам телефончик Весты!» «И ты пойдешь к ней?» — захныкала та. «Бросишь меня?» «Нет, к ней отправлю ненужных людей. А мы с тобой...» И его ладонь намекающе прошлась по ее бедру. Марьяна покосилась на Кирилла, бросила мрачный взгляд на дернувшегося Витю и вздохнула. «Ну, хоть один. Сейчас». Она вскочила и быстро метнулась к стеклянному низкому столику, где лежал навороченный телефон. Нашла контакт и сунула экран под нос Кириллу. Тот быстро перепечатал его в свой телефон и тут же нажал вызов. «Увы. Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позднее». «Черт!» Он вбил номер Весты во все мессенджеры, но она нигде не была зарегистрирована. Набрал номер еще раз. «Абонент недоступен?» «Адрес!» — рыкнул он, увидев, что Марьяна уже нацелилась выключить свет и продолжить. «Не знаю я!» «Достал! Телефон взял и вали!» «А кто знает?» Свет погас, и мимо Кирилла скользнула задевшая его грудью тень, пахнущая сладкой-сладкой женщиной. И от ее запаха его чуть не вывернуло наизнанку. Он вспомнил, почему так и не смог завести себе новую подружку после того, как ушла Алена. Все те девицы, что с удовольствием вешались на него в клубах, куда он ходил первое время, вызывали у него отвращение. Они были слишком яркие, слишком громкие, развязные и даже близко не подходили на то, что ему было нужно. Парни тогда уговаривали разок перешагнуть через себя, дальше, мол, станет легче. Но во время первого же поцелуя Кирилла чуть не стошнило. Он потом пробовал еще раз, списав неудачу на перебор с алкоголем и навязчивые духи девчонки. Но, увы, следующее вызвало в нем ту же реакцию. Не то чтобы он совсем не пытался. Приглашал девушек на кофе, знакомился на улице. Но стоило приблизиться к ним на более-менее интимное расстояние, почувствовать тот самый запах женщины, настоянной на модных духах, как Кирилла начинала мутить. Пожалуй, он согласился на авантюру друзей, чтобы еще раз проверить, не одумался ли его капризный организм. Но в тот момент, когда Веста появилась у его дверей, он даже не вспомнил, что были какие-то проблемы. До этой секунды. «Адрес? Никто не знает», — отрезала Марьяна. «Мы с твоей Вестой не подружки, чтобы в гости друг к другу ходить. Но вы же работаете вместе. И что?» «Так в отделе кадров должны знать адрес». «Наверное», — она пожала плечами, вновь забираясь на колени к Андрею. «Дай мне телефон. Кто там у вас главный по кадрам?» «Облезешь», — гавкнула Марьяна. «И неровно обрастешь». «Андрюх», — воззвал Кирилл к совести друга. Тот с трудом вынырнул из ложбинки между грудей Марьяны и взял себя в руки. «Красавица, а? Так ты дай номерочек, и мы продолжим», — голосом змея-искусителя предложил он. «А то ведь не отвяжется». «Ладно». Марьяна вновь вскочила с него, схватила телефон и угрожающе качнулась к Кириллу. «Но этого оставите мне, а сами свалите, ясно?» «Андрюх, я не против». «Ольга Дмитриевна, глава кадров, записывай». Марьяна снова ткнула Кириллу в лицо телефоном. «Но офис до конца каникул уже не работает». «Ничего, мы справимся», — оптимистично пообещал себе Кирилл и, ухватив за шкирку Витьку, смотался, наконец, из этого злачного местечка, оставляя Андрея на растерзание маньячке Марьяне.